Послесловие автора. Летит время, летит, исчезает давно прошедшее, уходит в небытие минувшее, и лишь неизменно парит над миром необъяснимое, но величественное, столь нужное в пути каждого человека время. Парит, несется, течет неспешно, движется, и в нем, в потоке его, в глубинных водоворотах и омутах назревает, и каждые 25-30 лет вырывается на поверхность свежее юное течение, омолаживающее лик живущих, стремительно захлестывает отцов, и буйный, веселый, весенний напев его приглушает уже спокойно философический голос породивших его родителей. Часто новый шквал набегает высокой волной, и не сразу, но все же сраженные в конце концов под напором потомков старики, громогласно и торжественно заявляя о принятии в свой клан сынов своих, на деле тайно оплакивают подступающее бессилие и стараются, обманув время, отстоять былое, убедить окружающих своей уже непонятной современникам правоте. Лишь немногим дано вздохнуть свежего и чистого воздуха, и не наставникам уже, а равным примкнуть к рядам легконогих и стройных новобранцев. Большинство же седовласых, еще живущих, еще горящих прежним задором, ретируются, и оттесненные во второй ряд, храня предания минувшего, становятся самой историей, еще неосознанной, глядящими в будущее сыновьями. Постепенно, постепенно затухает глаз родительский, а дедовский и прадедовский и вовсе слышится сквозь туманную пелену, надвинувшейся эпохи, приглушенным и исковерканным. Ведь парадокс истории, времени без будущего, в том и заключен, что вновь пришедшие благоговейно вспоминающие о заветах и наставлениях, развешанных по стенкам портретов, не по желанию своему, а законным образом бунтари и неспровергатели, и близко лежащее кажется им зачастую смешным курьезом, коего следует, соблюдая, конечно, приличие, стыдиться. Потому-то скорее вспомнят пра-пра-пра или пра-пра-пра творивших, и, вспомнив, подивятся их слегка наивным, но все же чем-то привлекательным для теперешней жизни исканием. И, черпая из старого кладезя, невольно замкнут круг еще одно кольцо, бесконечно и бесконечно наслаивающееся на стержень вечности, и будут горды приобщенностью к заветам рода, и станут наверняка, станут похваляться перед бывшими, ведь только причастившись духа своей истории и можно обрести уверенность в совершаемом сегодня. Только настроившись по древнему камертону, дано обрести свой голос. Так и герой мой, с которым, поверьте, нелегко мне расставаться, окончил свой жизненный путь в 1769 году, но почил, кажется, только лишь для того, чтобы вечно не умирать. Многочисленное пророчество его насчет памяти грядущих поколений, защита от чересчур взыскательных современников, живущих уже в другом времени, а потому не понимающих, не признающих его вмиг устаревших открытий, сбылись. Но сбылись не совсем так, как ему мечталось. Слишком мощен был напор пришедших на смену, слишком силен голос, в особенности Михаила Васильевича Ломоносова, великого Ломоносова, поэта, ученого, гражданина, коего после смерти сразу же подняли на щит, вознесли, а потом не забыли. И наоборот, лишь усилили уже традиционное смеяние памяти Тредяковского. И многие-многие еще поколения довольствовались привычными представлениями, пока, наконец, не восторжествовала историческая правда. «На что плох Тредяковский, но и того помнят», вздохнет однажды мечтающий о почестях и славе чеховский обыватель. Да, вплоть до века 20-го лишь постепенно затихая тянется эта традиция осмеяния, непонимания, презрения, высокомерного отношения к памяти Тредяковского. Надобно было пройти двум столетиям, прежде чем о нем наконец-то заговорили без ухмылки, серьезно, пытаясь понять, оценить по заслугам. Сегодня Василий Кириллович Тредяковский возвращается к нам, все больше и больше выходит работ научных, посвященных его неисчисленному пока до конца сложному и лишь на первый взгляд противоречивому творчеству. Противоречия эти во многом возникли от слабой изученности, ибо не было и нет до сегодня детальной академической монографии, освещающей становление его личности в целом в полном объеме. Только такая работа сможет, наконец, высветить белые пятна в его жизни, прояснить неожиданные перемены, о которых любили и до сей поры любят говорить иные исследователи его творчества. Но подобная реконструкция биографии – дело специалиста. Задумывая роман «Историческое повествование о жизни моего героя», я шел от документа, Страницы архивных дел, живые свидетельницы минувшего, исписанные порой невероятно сложными, незнакомыми современному глазу, витиеватыми почерками переписчиков, вельмож, поэтов, священнослужителей и академических чиновников, высветшие коричневые или черные чернила, буквы, размашистые или мелкие, как бисер, нервные или привычно отмеренные писательские строчки. Удивительно, ухарские по замысловатой неповторимости виньетки подписей, имена, детали, объявления, названия, сама бумага, толстая, с неровным краем, с проступающими на просвет водяными знаками, остатки восковых печатей и случайных сальных пятен, все это создавало эффект соприсутствия. И долго не покидало меня сложно закрученные обороты, отзвучавшие речи жили во мне, лаская и поражая своими красотами мой слух. И все же что-то главное, неуловимое не давалось, ускользало. Пока однажды, волею случая, не пришлось присутствовать на выступлении консерваторского хора, исполнившего забытую и вновь возрожденную стараниями его дирижера музыку, творцом которой был мой Василий Кириллович Тредяковский. И вот, когда я услышал, когда наполнилась маленькая зала взволнованными голосами, плетущими великолепную панегирически пронзительную барочную вязь мелодии, тогда, лишь тогда, я прикоснулся к ожившему языку. Громозвучному языку эпохи, мне показалось, что я сумел уяснить, почувствовать, наконец, и тайну голоса моего героя. Первая нота была найдена, заглавная нота мотива. Роман о поэте обязан быть музыкальным. Во-первых, потому что любой поэт рождается из музыки. Во-вторых, потому что любая проза, по сути своей, тоже имеет свою мелодию, порой только едва различимую, и в-третьих, и в основных. Потому что донести до современного себе читателя, почти непонятного теперь архаического автора, можно только, на мой взгляд, настроившись на музыкальный лад его творений. Иначе язык его, доступный, близкий, понятный его современникам, будет нем сегодня, покажется скучным, а значит и смешным. Время изменяет язык, изменяет быстро и неумолимо. Но это не значит, что мы имеем право забывать его. Он всегда с нами. И стоит лишь повнимательнее прислушаться, повнимательнее вглядеться в давно написанное, сродниться с текстом, как происходит на глазах волшебство. Снова оживают, казалось бы, забытые струны, и очаровывает, захватывает, покоряет их звучание, потому как подлинный, непридуманный, родной, с молоком матери впитанный язык всегда прав, всегда прекрасен. Еще в 1922 году о подобном чуде, предостерегая, писал Осип Эмильевич Мандельштам. Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство – именно язык. Столь высокоорганизованный, столь органический язык – не только дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости, преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. Отучение от языка равносильно для нас отучению от истории. Я не ставил себе специальной задачи обелить память Василия Кирилловича Тредяковского. И если это получилось, то невольно. Мне лишь очень хотелось, чтобы звучание его песенного языка, музыка того времени, на те недолгие минуты чтения его стихов, завладела благосклонным читателем. Чтобы трагическая судьба его, незначительно дополненная воображением и оборванная вмиг наивысшего подъема и заката его славы, стало более понятно на фоне удивительного века, на который я пытался взглянуть изнутри, глазами героя. Да, именно воображение вело перо, подсказывало образы, дополняло лакуны его биографии. И именно, повинюсь тут перед взыскательным историком, воображение в некоторых случаях позволило дополнить, но незначительно, ни в коей мере не меняя основы, некоторые свидетельства времени. Как случилось, например, с записками Корнелия Бруина, зовомого в России XVIII века Лебрюном. Писатель, и тут я уверен, имеет право на вымысел. Он не реконструирует биографию, но лепит ее, отталкиваясь от документа исторического факта. Тщетно стал бы искать досужий историк и некоторых героев данного повествования в документах XVIII столетия. И аббат Тариот, и Моноклюс, хотя такое прозвище встречается в записках учеников за иконоспасской академии, и иезуит Шарон, образы скорее собирательные, образы эпохи. Человек в давние еще времена, приступая к описанию прошедшего, оказывался перед сложной моральной и этической проблемой. Как, не согрешив против правды, донести ее до читателя?